Полночь. Появляются четыре седых женщины. Первая. Зовусь я Пороком. Вторая. Зовусь я Грехом. Третья. Зовусь я Заботой. Четвертая. Зовусь я Нуждой. Порок, грех и нужда. Здесь заперты двери, нельзя нам войти. К богатому, сестры, нам нету пути. Порок. Там тенью я стану. Грех. Исчезну там я. Нужда. Богач избалован, отвергнет меня. Забота. Из вас, мои сестры, никто не пройдет. Забота ж в замочную щель проскользнет. Забота исчезает. Порок. Вы, сестры седые, идите за мной. Грех. Везде я с тобою пойду стороной. Нужда. Везде за тобою нужда по пятам. Порок, грех и нужда. Проносятся тучи по тверди широкой. Смотрите, смотрите, далеко-далеко, не брат ли, не смерть ли виднеется там. Уходят. Фауст. Во дворце. Пришли четыре, только три ушли. О чем беседу здесь они вели? Нужда вдали печально раздалось, и слово «смерть» как эхо донеслось. Глуха их речь, волшебна их семья. Не вырвался еще на волю я. О, если бы мне магию прогнать, забыть все заклинания, чар не знать, лицом к лицу с природой стать, тогда быть человеком стоило б труда. И я им был, пока во тьме бродя, себя и мир не проклял дерзко я. Теперь весь воздух чарами кишит, и этих чар никто не избежит. Пусть светел и разумен ясный день, но в сети снов нас ловит ночи тень. Пусть весело с прогулки я иду, вдруг ворон каркнет. Что же? На беду. Так суеверье царствует везде. То к горю, это к счастью, то к беде, и вот стоишь один, страшась всего. Дверь скрипнула. Но нет здесь никого. Взволнованно. Здесь кто-то есть? Забота. Ответ естествен. Есть. Ну, кто же ты? Я пред тобою здесь. Прочь. Удались. Я, кстати, здесь. Зачем? Фауст. Сперва гневно, потом успокоившись про себя. Не заклинай! Сдержись. Останься нем. Забота. Пусть меня не слышит ухо. Громок зов мой в недрах духа. В разных образах встает мой суровый властный гнет. На морях, на суше, всюду страшным спутником я буду. Хоть не ищут никогда, но найдут меня всегда и клянут меня, и вместе ублажают словом лести. Ты никогда не знал заботы? Фауст, я через мир промчался быстро, несдержимо, все наслаждения на лету ловя. Чем недоволен был, пускал я мимо. Что ускользало, то я не держал. Я лишь желал. Желанье совершал и вновь желал. И так я пробежал всю жизнь. Сперва неукротимо, шумно. Теперь живу обдуманно, разумно. Достаточно познал я этот свет. А в мир другой для нас дороги нет. Слепец, кто гордо носится с мечтами, кто ищет равных нам за облаками, стань твердо здесь и в круг следи за всем для мудрого, и этот мир не нем. Что пользы в вечность воспарять мечтою? Что знаем мы, то можно взять рукою. И так мудрец весь век свой проведет. Грозитесь, духи, он себе пойдет, пойдет вперед средь счастья и мученья, не проводя в довольстве ни мгновенья. Забота. Раз кого я посетила, в мире все тому не мило. Тьмой душа его объята, ни восхода, ни заката. Пусть его все чувства мощны, в сердце мрак царит полночный. Пусть богатство он имеет, им на деле не владеет. В счастье, в горе он страдает, в изобилье голодает. Ждет ли радость, скорбь ли точит? Все охотно он отсрочит, все в грядущем полагая. Он лишь ждет, не достигая. Фауст, довольно. Не поймаешь ты меня. Напрасно вздор свой ты твердишь мне злобно. Прочь, причитания этих болтовня, умнейшего с ума свести способна. Забота. В путь идти ль? Стремится ль смело? Нет решимости для дела. Он пошел, но по дороге замедляет шаг в тревоге. Тщетно бьется он, как в сети. Видит все в превратном свете, сам себя отягощая и другим лишь жить мешая. Так ни жив, ни мертв, тревожно, задыхаясь безнадежно, он терзается без меры, без отчаяния и веры, беспрестанным раздражением, этой вялостью унылой, этим тягостным круженьем и потребностью постылой, полусном, душе усталой, отводящим отдых малый. Вечно к месту он прикован и для ада уготован. Фауст. Злосчастное видение. Для людей изобрели вы тысячи терзаний. И даже ряд простых, обычных дней вы превратили в лабиринт страданий. От демонов труднее нам всего отделаться. Крепка их цепь, конечно, но грозно низкая забота твоего могущества я не признаю вечно. Забота. Так испытай его теперь, в тот миг, когда тебя с проклятием я покину. Всю жизнь вы, люди, слепы. Ну, старик, и ты слепым встречай кончину. Дует на него. Фауст ослепленный. Вокруг меня весь мир покрылся тьмою, но там, внутри, тем ярче свет горит. Спешу совершить задуманное мною. Одно владыке слово все творит. Вставайте, слуги! Все трудолюбиво мой смелый план исполнить пусть спешат. Орудий больше, заступов, лопат, что я наметил, пусть свершится живо. Порядок строгий, неустанный труд себе награду славную найдут. Великое свершится, лишь бы смело рук тысячью одна душа владела.